об автомобиле, он говорил как о живом существе, с любовью восхваляя те или иные его достоинства. Поездка по Испании была ознаменована бесконечными починками самой совершенной машины Rolls-Royce после ее ежедневных мытарств по самым ужасным дорогам в Европе. Слуги любили Рексфорда. Шофер Карвель, прошедший специальные автомобильные курсы, бывал страшно доволен, когда Рексфорд заводил с ним разговор по каким-нибудь техническим вопросам. И хотя высказываемые хозяином взгляды бывали иногда совершенно неправильными, Карвель всегда с ним соглашался, лишь бы заслужить его внимание. Подав машину, шофер пересел на заднее сиденье, а Рексфорд, взявшись за руль, сначала выбрался из толпы детишек, а потом направился по Севильской дороге. Несмотря на пыль, покрывавшую алоэ, высевшиеся вдоль трассы, растения стояли в цвету в полном своем великолепии. Вот промелькнула часовня. Какой-то богомолец положил на распятие гирлянду из апельсиновых цветов, и в лучах яркого солнца она сияла, как живой венец из звезд. Телеги, запряженные быками, лениво тащились по дороге, и возницы, несмотря на крики Рексфорда и гневную брань Карвеля, с бычьим упрямством отказывались прибавить шагу. Франческа смеялась над своими спутниками. «Как хорошо, — хохотала она, — что мы едем много тише. По крайней мере, можно хоть что-нибудь рассмотреть». Но Рексфорд весь кипел гневом, и лицо его выражало то негодование, которое в подобных случаях можно прочесть на лицах заядлых автомобилистов, садящихся в машину, как будто для того, чтобы как можно скорее из него выйти, и считающих, что всякое препятствие, встреченное ими на дороге, должно исчезнуть с той же быстротой, с какой летит автомобиль на рекорд. Для таких страстных спортсменов автомобиль, как экипаж для приятных прогулок при легком прохладном ветерке, просто не существует. Для них замедлить ход просто несчастье, а остановиться, не достигнув намеченной цели, настоящее проклятие. Для таких страстных автолюбителей, как Рексфорд, небесные мелодии нежнейшей музыки – ничто по сравнению с тем легким шуршанием, что издает на ходу четко отрегулированная машина. А крики отчаяния грешников в аду тронули бы его меньше, чем скрип несмазанного колеса. Когда он был занят автомобилем, ничто в мире для него не существовало. Как бы ни была красива местность, по которой они проезжали, он ее не замечал. Франческа уже привыкла к этому и не предпринимала попыток отвлечь его внимание. Она знала наперед, как все должно произойти, и терпеливо ждала окончания путешествия. Обычно по приезде на место Тони прежде всего производил тщательный осмотр машины, после чего Франческе приходилось выслушивать более или менее продолжительный монолог об автомобилях вообще, о замечательных качествах, проявленных машиной во время данного пробега, и о ловкости, с которой он, Тони, управлял, минуя попадавшиеся на пути препятствия. Лишь проделав все это, он становился снова любезным супругом и расспрашивал ее, понравились ли ей места, которые они проезжали. Франческа, как любящая жена, обычно отвечала, что она получала большое удовольствие от прогулки и что местность очень красива. А между тем, исключая те немногие минуты, когда попадавшиеся на пути коза, вол или какой-нибудь двуногий, по-видимому, помышлявшее самоубийство, несколько задерживали ход машины, автомобиль все время летел с такой быстротой, что положительно нельзя было заметить красот природы, расположенных по обеим сторонам дороги. Лишь мелькали какие-то пятна неопределенного цвета, в которых смутно угадывались поля. Этот день не был исключением из правил. Тони выскочил из автомобиля, помог Франческе выйти и тотчас склонился над машиной. Карвель также повис головой вниз, и оба забормотали что-то непонятное. Франческа, не дожидаясь Тони, прошла в отель. Это была такая же маленькая гостиница, как и в Паго, с верандой, увитой виноградом, со стенами, выкрашенными в розовый цвет, и с крашенными столами. Едва Франческа успела заказать завтрак, как подбежал Тони. Он просил, чтобы ему дали умыться, и заявил, что голоден и хочет пить.